К тому же я не имел постоянного места жительства. С годами интерес к Пьёльхуэртенейко у меня упал. Потом вновь проявился. Мол, почему нет нигде сведений о Пьёльхуэртенейко? Поехал сам по этому поводу в Москву в 1956 году. И начался новый этап волокиты, издевательства над этим делом. Никто из бюрократов, как из бывшего Министерства цветной металлургии, также Магаданского геологоуправления, внимательно не разобралось с этим делом. Я сам лично просил, чтобы меня взяли для розысков этой горы геологи, глав Магаданского рудоуправления, геолого-разведывательного управления. Я знал ключи к секретам этого дела. Во-первых, за 5 лет пребывания на Чукотке проехал на своих собаках по служебным командировкам, отмеченных в туземных сельсоветах, 18 тысяч километров. Значит, я знаю местность Чукотки. Она сходственна, особенно западная часть с Колымой. Я знаю Чукч и Эвенков рода Дыхлянки, старожилов этой местности, которые знают суть этого дела и местоположение этой горы. Все равно бюрократы не вняли моей просьбе. Я шел на жертву ради пользы дела. В мои годы очень трудно спать в снегу целыми месяцами, но приготовился как-нибудь выдержать. У меня громадный опыт в этом деле. Главное, из меня получился за 7 лет пребывания в ДВК хороший каюрщик, погонщик собак. Это очень важно для этой местности и типа розысков. Розыски этой горы предприняты Магаданским геолого-разведочным управлением. Начальник Аникеев. Кончились плачевно, крахом по вышеуказанным причинам. То есть не взяли меня для розысков как активно знающего суть дела. А главная причина – отсутствие уверенности. А неуверенность им вселил академик Обручев, работника Магаданского главного управления. А почему ему надо вселять неуверенность, я дам отдельным приложением к данному заявлению. Там будет дана ясная, полная картина, почему академику Обручеву невыгодно, чтобы в том районе, где он работал в 1932 году, а потом в 1934 году, и за этот район о полезных ископаемых им, Обручевым, написано 2 книги, и вдруг там находят какие-то дикари-эвенки без его разрешения Серебряную гору. Вот мотивы вмешательства Обручева в это дело с отрицательной стороны. Повторяю, я дам об этом особым приложением к данному заявлению. После этого, как поиски горы без меня привели к плачевным результатам, ко мне в это лето, июля-августа, приезжал начальник, возглавлявший геолого-разведывательную партию на водоразделе Чауна Сухого Анюя. Петр Викторович с другим геологом из Симчанского РАЙ-ГРУ проехали свыше 17 тысяч километров до Одессы, где я живу. То есть словами восточной пословицы: «Если Магомед не хочет идти к горе, то сама гора идет к Магомеду». Зачем это нужно было? Я сам по своей охоте и желанию хотел приехать на Колыму, на реку Чаун Сухой Анюй. Я активно хотел помочь разыскивать гору, а не вести бюрократическую переписку «Магадан-Одесса» в течение почти 3 лет. А в общей сложности волокита этого дела идет 27 лет. Приехавшие геологи Симчанского ГРК ко мне в Одессу произвели на меня благоприятное впечатление и как товарищеские люди. Они сообщили, что розыски горы были побочно-косвенной нагрузкой, а не основная цель экспедиции. Также сообщили, что и другие экспедиции партии, работающие близ этого района, тоже получили косвенное задание искать по принципу «а вдруг случайно наткнуться?», то есть антибольшевистская теория случайности. Вся операция разработки по розыску Пильхюэр-Тинейки смело может быть названа «Операция «Ищи ветра в поле». Пусть об этом знают крайком партии и Министерство геологии. Так разыскивать никто не дал права Магаданскому ГРУ. Делать видимость какой-то работы, а фактически ничего не делать. Ведь разыскивается политический и экономический подарок советской власти от мужественной нации чукч-эвенков, входящих в семью народов Советского Союза. А Магаданское ГРУ, начальник Аникеев, эти розыски превратил в какую-то кукольную комедию, дает побочно всем разыскивать, а не кому-то в основном. Также Петр Викентьевич, начальник партии, возглавляющий хотя побочно, но все так же розыски этой горы, сделали большую ошибку. Он не понял основного секрета розыска. Он не понял моего указания, что гора Нейка стоит на краю лесов. Вот этот замечательный туземский координат никто, в том числе Петр Викентьевич, не замечает глубокого смысла, что в нем таится. Мне и моему заместителю пришлось по долгу службы обследовать край лесов СССР в Чукотском секторе. Начали обследование почти от берегов Тихого океана. Окончили, то есть заставили нас бросить под Колымско-Анадырским хребтом 150-180 километров юго-восточнее реки Мечкирева. Смотри географическую карту. И тогда я понял, какое громадное значение в деле розыска в Пильхюэр-Тинейки имеет тот туземный координат. Оказывается, если идти с вершины Колымско-Анадырского хребта в сторону рек, впадающих в систему Колымы, а сухой Анюй – бассейн Колымы, то край лесов пройдет по системе водораздела. Сухой Анюй выше или ниже – это абсолютно неинтересно, не решает дело. Не человек будет руководить, а руководит, образно выражаясь, край лесов. Он приведет к Пильхюэр-Тинейке. Так, идя с вершины хребта на Колыму, автоматически перерезаете речку Поповка, даже не зная, что это река Поповка, на которой стоит гора Пильхюэр-Тинейка. Вот простой естественный план обнаружения этой горы. Петр Викентьевич руководил розыском этой горы. Чем он был сбит с толку, обескуражен. Названия рек теперь перепутаны, старожилы повымирали. Я в письме предупреждал, не берите в проводники колымских эвенков, а чукотских инициативных эвенков. Они контролируют водораздел Чауна Сухой Анюй. Этого не было сделано. Минус розыски были побочно-косвенным продуктом. Получился плачевный результат – крах операции «Ищи ветра в поле». Итак, третий год идет бюрократическая переписка, а дело на одном месте стоит. Даю последнее добавочное пояснение о кромке края лесов Советского Союза. Край лесов нигде не обрывается резко. Он только то отступает на юг, то выдвигается на север. Переваливая через хребта реки, идет, тянется беспрерывной лентой и, главное, резко обрывается на расстоянии 50-100 метров ступенями по долготе в меридиальном направлении к Северному полюсу. Только на реках, которые текут на кромке лесов, получаются лесные языки выше кромки на 30-40 километров кромки лесов. А почему? Вода реки быстрым течением отепляет вечную мерзлоту, и деревья, прижимаясь к реке, растут в некоторых местах выше кромки лесов лесными языками. Вот на этом языке, на реке Поповка, стоит Пильхуэр-Тинейка. Вот почему, идя по кромке лесов или летая на самолете, автоматически обнаруживается Пильхуэр-Тинейка. Потому что кромка лесов нигде не обрывается, а только видоизменяется. Поэтому прошу Магаданское ГРУ, Крайком партии, Совнархоз ДВК и Министерство геологии принять мой естественно-реальный план розыска Пильхуэр-Тинейка. А операцию «Ищи ветра в поле» окончательно судить и выбросить. Также прошу забросить меня сперва в Магаданское ГРУ для устного доклада экзамена по этому поводу. Потому что сколько ни пишу, все равно я еще много полезного не сообщил по этому делу. Главное, мне нужно встретиться с Аникеевым, а потом забросить меня на Колыму, Чукотку, так как я знаю, что найду самого Костю Дыхлянки или его сыновей, или его родственников. Что знал Костя Дыхлянки, то знает 30-40 человек семейно-родовой общины, которым принадлежал Дыхлянки. Неужели все 40-50 человек погибли, никого не осталось? Меня надо забросить на Чукотку, Колыму, на помощь по розыску горы по принципу «не гора должна идти к Магомету, а Магомет к горе». У меня есть еще предложение Магаданскому ГРУ. В книгах издательства Арктического института есть сведения об этой горе в завуалированной форме. Есть неясности для непосвященных. Я при докладе дам исчерпывающие пояснения. Также сообщаю Крайкому, Совнархозу ДВК и Министерству геологии Магаданского ГРУ, что сведения об этой горе начинаются со времен казака Дежнева, то есть 300 лет давности. Она была открыта сотником Поповым, бывшим в отряде Дежнева. Его именем названа река Поповка, на которой стоит Пильхуэр-Тинейка. За 300 лет, благодаря особого разговора туземной дикции, из реки Поповка превратилась в реку Поповда. Но туземцы, говорящие хорошо по-русски, говорят «река сотника Попова». Откуда мне это известно? Идя по кромке лесов свыше 2700 километров, наткнулись на строевой лес по Колымско-Анадырским хребтам. Там обнаружили, вернее, нам показали, на реках Еропол-Яблоновая, смотри географическую карту, туземцы остров под названием «Письмо». Там даже 300 лет назад написали на деревьях библейским летоисчислением 1654 год или 1674. Трудно было разобрать. Чукчи-чуванцы очень хорошо вспоминают о нем из рода в род, передавая живую летопись. В этой глуши события, которые происходили 300-500 лет, передаются так, как будто бы это было вчера, самое большое позавчера. Дежнев, открывший в 17 веке северную оконечность Азии, Америки, вернулся обратно сухим путем на Колыму. Через эту местность и на острове Письмо был его отряда лагерь. Оттуда Дежнев выслал вперед сотника Попова, который и открыл для русских Пильхуэр-Тинейку, а туземцы и раньше о ней знали. У меня есть много полезного об истории этой горы и об истории вообще этого края. Чтобы не путать два или один вопрос с его практической и исторической стороны, я отдаю отдельным приложением за академика Обручева С.В. и за историю открытия человечеством Пильхуэр-Тинейка. Еще одно последнее, последнее практическое оказание лично товарищу Аникееву и учреждениям, к которым я обращаюсь. Товарищ Аникеев в течение 2 лет не додумался до того, что я тот человек, который по долгу службы спал 9 месяцев в снегу, проехал 18 тысяч километров по официальным документам, за 5 лет узнав все секреты ключи к открытию Пелихуэр-Тинейки. Человек приспособлен к этой местности, не взял меня для розыска этой горы. Это для меня странно и загадочно. Также товарищ Аникеев неоднократно и в особенности в последний раз хочет мне внушить мысль, что я ошибся, может быть. Это развалины Сурами, не имеющие практического значения. И это вы, товарищ Аникеев, делаете не из-за злорадства, а просто из-за советски, человеколюбия, чтобы меня не постигло глубокое разочарование, отразившееся на моем здоровье. Это, наверное, у какого-нибудь обывателя-существователя возникла бы такая подлая, трусливая мысль. Поскольку вы даете наводящие данные, а может быть, я действительно ошибся, а наделал много шуму. А это не ошибка, товарищ Аникеев. Я не обыватель-сосуществователь. Я бывший военный комиссар в исторических войсках Котовского. Не так легко Котовскому попадали военным комиссаром. Частично уцелевшие справки прилагаю вам. У меня не тряпичный обывательский характер от истины отказаться. В данном случае от Пелихуэр-Тинейки. Прошу, чтобы срочно мне ответили лично вы. Также прошу срочно мне ответить крайкому партии и Министерству геологии. Я хочу к 21-му съезду КПСС открыть Серебряную гору и преподнести ее съезду. Уваров. 16 декабря 1958 года. Город Одесса.